Куличок пропадал двое суток. Без него приходило несколько человек. Все рослые, в потертых пиджаках, несколько растерянные, но крайне воспитанные люди. Нагибаясь к замочной скважине, они говорили пароль. Даша впускала их. Узнав, что Ивана Свящева дома нет, они уходили не сразу. Один вдруг принимался рассказывать о своих семейных бедствиях, другой, попросив разрешения курить, осторожно, как холеную, вытаскивал из портсигара с монограммами советскую вонючку и, грассируя, ругательски ругал рачьих и собачьих депутатов. Третий пускался в откровенность, и моторный катер у него приготовлен на Крестовском у дворца Белосельских, Белозерских, и драгоценности удалось выцарапать из сейфа. Ну вот, дети сваливаются в коклюше. Адски не везет. Видимо, всем было приятно поболтать с худенькой, большеглазой, милейшей молодой женщиной. Уходя, ей целовали руку. Дашу удивляло только, уж очень простоваты были эти заговорщики. Ну, совсем как из какой-нибудь глупой комедии. Почти все они справлялись в осторожных выражениях. Не привез ли Иван Свящев подъемных сумм? В конце концов, они были больше чем уверены, что глупейшая история с большевиками очень скоро кончится. Немцам занять Петроград, ну, право же, не стоит усилий. Наконец появился Куличок. Опять голодный, грязный и весьма озабоченный. Он справился, кто приходил без него. Даша подробно передала. Он оскалился. Подлецы. За авансами приходили. Гвардия. Дворянскую задницу лень отодрать от кресла. Желают, чтобы немцы их пришли освободить. Пожалуйте, ваше сиятельство. Только что повесили большевиков, все в порядке. Возмутительно. Возмутительно. Из 200-тысячного офицерского корпуса нашлось истинных героев духа. 3000 у Дроздовского, 1008 у Деникина и у нас в Союзе защиты Родины. 5000. И это все. А где остальные? Продали душу и совесть Красной Армии. Другие варят гуталин, торгуют папиросами. Почти весь главный штаб у большевиков. Позор! Он наелся муки с солью, выпил кипятку и ушел спать. Рано поутру он разбудил Дашу. Когда, наскоро одевшись, она пришла в столовую, Куличок, гримасничая, бегал около стола. «Ну вот вы!» Нетерпеливо крикнул он Даше. «Вы могли бы рискнуть, пожертвовать многим, испытать тысячи неудобств?» «Да», — сказала Даша. «Здесь я никому не доверяю. Получены тревожные вести. Нужно ехать в Москву. Поедете?» Даша только заморгала, подняла брови. Куличок подскочил, усадил ее у стола, сел вплотную, касаясь ее коленками, и стал объяснять, кого нужно повидать в Москве и что на словах передать о петроградской организации. Говоря все это с медленной яростью, он вдалбливал Даше в память слова. Заставил ее повторить. Она покорно повторила. «Великолепно! Умница! Нам именно таких и надо!» Он вскочил, шибко потирая руки. «Теперь как быть с вашей квартирой? Вы скажете в домовом комитете, что на неделю уезжаете в Лугу. Я здесь останусь еще несколько дней. И затем ключ передам председателю. Хорошо?» От всей этой стремительности у Даши кружилась голова. С изумлением чувствовала, что, не сопротивляясь, поедет куда угодно и сделает все, что велят. Когда Куличок помянул о квартире, Даша оглянулась на буфет птичьего глаза. Безобразный унылый буфет, как гроб. Вспомнились ласточки, заманивавшие в синий простор. И ей представилось счастье улететь в дикую, широкую жизнь из этой пыльной клетки. «Что квартира?» — сказала она. «Может быть, я и не вернусь. Делайте, как хотите». Один из тех, кто приходил в отсутствие Куличка, длинный, с длинным лицом и висячими усами, любезный человек, усадил Дашу в жесткий вагон, где были выбиты все стекла. Нагнувшись, пробасил в ухо: «Ваша услуга не будет забыта». И исчез в толпе. Перед отходом мимо поезда побежали какие-то люди, с узлами в зубах полезли в окна. В вагоне стало совсем тесно. Залезали на места для чемоданов, заползали под койки и там чиркали спичками, с полным удовольствием дымили махоркой. Поезд медленно тащился мимо туманных болот с погасшими трубами заводов, мимо заплесневелых прудов. Проплыла за солнечным светом вдали Пулковская высота, где забытые всеми на свете премудрые астрономы и сам 70-летний Глазенапп продолжали исчислять количество звезд во Вселенной. Побежали сосновые поросли, сосны, дачи. На остановках никого больше не пускали в вагон, выставили вооруженную охрану. Теперь было хоть и шумно, но мирно. Даша сидела тесно сжатая между двумя фронтовиками. Сверху с полки свешивалась веселая голова, поминутно ввязываясь в разговор. «Ну и что же?» — спрашивали на полке, давя со смеха. «Ну и как же вы?» Напротив Даши, между озабоченных и молчаливых женщин, сидел одноглазый, худой, с висячими усами и щетинистым подбородком крестьянин в соломенной шляпе. Рубашка его, сшитая из мешка, была завязана на шее тесемочкой. На поясе висели расческа и огрызок чернильного карандаша. За пазухой лежали какие-то бумаги. Даша не следила в первое время за разговором. Но то, что рассказывал одноглазый, было, видимо, очень занимательно. Понемногу со всех лавок повернулись к нему головы, в вагоне стало тише. Фронтовик с винтовкой сказал уверенно: «Ну да, я вас понял. Вы словом партизанин. махновца. Одноглазый несколько помолчал, хитро улыбаясь в усы. «Слыхали вы, братишечки, да не тот звон!» Проведя ребром заскорузлой руки под усами, он согнал усмешку и сказал с некоторой даже торжественностью: «Это организация кулацкая, Махно. Оперирует он в Екатеринославщине. Там что ни двор, то полсотни десятин. А мы другая статья. Мы красные партизане». «Ну и что же вы?» — спросила веселая голова. «Район наших действий — Черниговщина. По-русскому — Черниговская губерния и северные волости Нежинщины. Понятно? И мы коммунисты. Для нас что немец, что пан помещик, что гетманские гайдамаки, что свой деревенский кулак — одна каша. Выходит, поэтому мешать нас с махновцами нельзя, понятно?» «Ну да, поняли, не дураки. Ты и дальше-то рассказывай». «А дальше рассказывать так. После этого сражения с немцами мы пали духом. Отступили в Кошелевские леса, забрались в такие заросли, где одни волки водились. Отдохнули немного, стали к нам сбегаться людишки из соседних деревень. Жить, говорят, нельзя. Немцы серьезно взялись очищать округу от партизан. А в подмогу немцам гайдамаки, что ни день, влетают в село и под доносом кулаков порка. От этих рассказов наших ребят такая злоба разбирала. Ну, дышать нечем. А к этому времени подошел еще один отряд. Собралась в лесу целая армия. Человек 350. Выбрали начальника группы, Верхкиевского партизана, прапорщика Голту. Стали думать, в каком направлении развить дальнейшие операции. И решили взять под наблюдение Десну, а по Десне перевозилось к немцам военное снаряжение. Пошли. Выбрали местечки, где пароходы проходили у самого берега. Засели. «Ух ты! Ну и как же?» — спросила голова с полки. «Вот так же!» Подходит пароход. «Стой!» — раздается в передней цепи. Капитан не исполнил приказания. «Залп!» Пароход натурально к берегу. Мы сейчас же на палубу поставили часовых и проверка документов. «Как полагается», — сказал фронтовик. «На пароходе груз, седла и сбруя. Везут их два полковника. Один совсем ветхий, другой бравый молодой. Кроме того, груз медикаментов, а это нам и нужно. Стою на палубе, проверяю документы. Смотрю, подходят коммунисты Петр и Иван Петровские из Бородянщины. Я сразу догадался, не подал виду, что с ними знаком, обошелся официально, строго: ваши документы. Петровский подает мне паспорт и с ним записку на папиросной бумаге. Товарищ Пиявка, я уезжаю с братом из Чернигова, еду в Россию и прошу вас, ведите себя по отношению к нам беспощадно, чтобы не обратить внимания окружающих, потому что вокруг шпики. Хорошо, проверив документы, разгрузили сбрую, седла, аптеку, а также 15 ящиков вина для подкрепления наших раненых. Надо отдать справедливость пароходному врачу. Вел себя геройски. Не могу, кричит, отдать аптеки. Это противоречит всем законам и, между прочим, международному трактату. Наш ответ был короткий. У нас у самих раненые. Значит, не международные, а человеческие трактаты требуют «давай аптеку». Арестовали 10 человек офицеров, сняли их на берег, а пароход отпустили. Тут же на берегу старый полковник стал плакать, проситься, чтобы не убивали, припомнил свои военные заслуги. Ну, мы подумали, куда его трогать? Он и так сам скоро помрет. Отпустили под давлением великодушия. Он и мотанул в лес. Голова на полке залилась радостным хохотом. Кривой подождал, когда отсмеются. Другой чиновник воинского начальника произвел на нас хорошее впечатление, бойко отвечал на все вопросы, вел себя непринужденно. Но мы его тоже отпустили. Остальных увели в лес. Там расстреляли за то, что никто из них ничего не хотел говорить.